Глава 14. Победителя не судят. С возвращением, добрая улыбка и умиротворяющий голос Торна заставили Эл унять нервную дрожь. Она сильно нервничала перед тем, как покинуть корабль. Ника на ее удачу заснул крепким сном младенца. Эл получил возможность беспрепятственно покинуть борт Геликса. Торн пришел один. Эл не смела предполагать, хорошо это или плохо. Как бы там ни было, ее устраивала личная встреча с капитаном один на один. Она полагала, что немедленно даст отчет о выполненном задании, она напустила на себя официальную мину и собралась открыть рот, но Торн остановил ее вежливым жестом. «У тебя измученный вид». Он уже не улыбался, поотечески обнял ее за плечи и повел к выходу с пирса. Эл бросила взгляд на Геликс, подумала о Нике, и мысленно пожелала, чтобы кораблю удалось справиться с ребенком до ее возвращения. «Тебя что-то тревожит, Эл?» – спросил Торн. «У меня проблема, капитан», – решила признаться Эл. «Я вывезла с планеты ребенка. Вернее, она осталась на борту». Торн остановился, посмотрел на виновато склонившую голову Эл. «Как это произошло?» У меня было помутнение, я вцепилась в нее, и Геликс был вынужден эвакуировать нас обеих. Но хуже всего, что я даже не сознавала, что делаю. Я не отпустила ребенка, но сами знаете, какая сила у Верданы. Геликс трансформировал нас в одном цикле. Торн поднял брови. Эл почувствовала пристальный взгляд капитана, с трудом подняла глаза. «Она человек?» – переспросил Торн. Внешне вполне человек. Геликс так уверяет. На вид года 4 или 5. Капитан, я совершила ошибку. А как ее исправить, не имею представления, созналась Эл. Как бы ты поступила, если бы оказалась на моем месте? Строго, но без назидания в голосе спросил Торн. Я ее спасла, я за нее и буду отвечать, твердо сказала девушка. Геликс просветил меня на этот случай. «Спасла?» – переспросил капитан. «Да, там была буря. Она каким-то образом оказалась одна посреди поля. В общем, я плохо это помню. Помню только голос, крик о помощи». «Ты предпочтешь отдохнуть или ты готова к беседе?» – спросил он. «С вами или со мной?» «Нет, ты должна доверять, Эл. Меня тревожит твой вид». Эл вздохнула. «Откровенно говоря, дело не в моем самочувствии. Я не вполне выполнила задание, капитан. Это давит сильнее усталости, призналась Эл. Ахши нет. Это был его выбор. И я его уважаю. Ты желаешь высказаться? Нет. Собственно, я сказала, что хотел. Торн снова легонько обнял ее за плечи. Эл возникло желание уткнуться головой ему в грудь. Тяжело смотреть капитану в глаза, но сейчас она так нуждалась в простом внимании. Торн чувствовал это состояние, поэтому сам осторожно склонил ее голову к своему плечу. «Трудно было?» — спросил он поотечески нежно. «Непросто», — со вздохом произнесла она. «Ты что-нибудь помнишь?» — спросил он. Для Эл вопрос был простым и однозначным. «Да», — ответила она. Торн вздохнул. Для него много значил этот ответ, но пока он воздержался от обсуждений произошедшей операции. Нужно дать ей возможность отдохнуть и хотя бы собраться с силами. Эл. Он отстранил ее от себя, взял за подбородок длинными пальцами и заставил посмотреть себе в глаза. Они казались темными, бездонными, на покрытом искусственным загаром лице, который слабо камуфлировал ее бледность. Поверь, каков бы ни был исход этой операции, ты вернулась, а значит, выполнила задание. Для меня истинная ценность только в том и состоит, что ты жива и стоишь здесь. Я виноват перед тобой. Это я подверг тебе трудному испытанию. Чтобы тебе было легче, заявляю, как капитан, что никаких взысканий, наказаний за твои ошибки не последует. От тебя требовалось только одно – очень внимательно проанализировать ситуацию. Тебе придется работать с Эйсмутом, но как сотруднику группы, а не как пациенту или провинившемуся. Ты сообщишь ему лишь то, что посчитаешь нужным. Сейчас отправляйся отдыхать. Ты приступишь к работе только тогда, когда будешь готова. Тогда я вернусь на борт. Можно? Я тревожусь за девочку. Вы не сказали, как с ней поступить. Теперь это твоя подопечная. Пусть пройдет обследование, и если она здорова и не опасна, дальнейшую судьбу решать тебе», — без всякой интонации заявил Торн. «Так вы позволите оставить ее?» — спросила Эл неуверенно. «Я разве возражаю?» Торн почти рассмеялся. Он с трудом представлял Эл в роли воспитательницы 5-летнего дитя. «Я хотя бы могу на нее взглянуть?» «Да, только вам придется подняться на борт, она спит». Торн рассматривал лицо девочки с нескрываемым интересом. Он всматривался в детские черты и переводил взгляд на Эл. «А вы поразительно похожи», — заключил он. «Характер у нее такой же, как у тебя, Эл». Она уловила иронию в его голосе и нежные интонации деда. Эл стала легче дышать от того, что ей не влетело за ребенка. Она посмотрела на Торна, а он, в свою очередь, снова принялся изучать детское личико. От его взгляда не укрылось, что ребенок приоткрыл один глаз и сразу же зажмурился. Личико девочки стало хитрющим. Торн сдержал себя, чтобы не расхохотаться. «Она не спала. Она притворялась». Эл не заметила этого и ответила. «Насчет характера сказать не могу. Но она довольно смышленая. А на вид она вполне человек. Тут ты совершенно права. Ну, желаю успехов». И он похлопал Эл по плечу и саркастически улыбнулся. Что было, кстати, ему совсем не свойственно. Он ушел, спустился на пирс и позволил себе рассмеяться только в коридоре. Был один звереныш, теперь два. И все-таки вернулась. Прав был Дмитрий. Гибель Ахши, я, Эл, тебе не верю. Спасла и спрятала. Он шел по коридору, улыбка играла на его лице. Эта девушка обладала поразительным свойством напоминать, что он человек. И таким остается. Эл тем временем обнаружила, что Ника не спит, щелкнула ее по носу. «Ах ты, обманщица! Еще говорить не научилась. А лукавишь уже, пожалуйста!» — возмутилась Эл. Ника села, широко раскрыла глаза, посмотрела на Эл с хитрым взглядом. «Одеть, назвать и начать воспитывать», — выговорила она. «Ага, перехожу сразу к пункту 3», — заявила Эл. Девочка искоса посмотрела на нее. «Гела, она меня понимает?» — спросила она у корабля. «Она, Эл, возможно, станет телепатом, когда подрастет. Пока она улавливает твое состояние и настроение. Могу прогнозировать быстрое развитие речи». «Я и без прогноза это понимаю». «Ладно, нужно вывести ее с борта и обследовать. И заодно зарегистрировать. Фух. А потом еще объяснить, откуда она взялась». Эл тяжело вздохнула. Мысли ее обратились к Алику и Димке. Ох, их ждет сюрприз. Эл опять тяжело вздохнула. «Пошли, Ника, надо представить тебя общественности». Эл подала девочке руку, и та сначала вгляделась в Эл, замерла, и потом, топая босыми пятками об пол, припустила прочь и скрылась в ближайшем проходе. Эл осталась стоять, что-то ей подсказывало, что ребенок вернется. Она ждала не больше минуты, пока кругленькая рожица выглянула из-за угла. «Я ухожу», — произнесла Эл. Она рассчитывала, что хитрость сработает, и двинулась к трапу, который подал Геликс. Она вступила на первую ступень. За спиной висела поразительная тишина. «Оставь трап, будет скандалить, сообщи мне», — обратилась она к Геликсу. «У нее нет намерений следовать за тобой, она боится». «Зато я хочу пройтись». «Хорошо, капитан. Прогулка — хорошая терапевтическая мера. Твое тело нуждается в движении и упражнениях».